Глава восьмая. Король Дестин. Дестин ухватился за дверь, прежде чем она закрылась, и наблюдал, как Темпест практически бежала по коридору прочь от его покоев. Серебристое платье волочилось за ней, подобно атласному продолжению лавандово-голубых волос. Было видно, что одежда такого типа доставляла девушке неудобства. Он представил, как снимает платье ради ее удобства, и не удержался от ухмылки. Его новая леди Гончая, теперь мысленно он называл ее именно так, безусловно, являлась интересной женщиной. Темпест казалась одновременно слишком зрелой для своих 18 лет и удручающе недостаточно развитой. Возможно, это произошло благодаря тому, что она выросла среди грубых и наглых мужчин вдали от общества придворных дам. Это и являлось причиной ее смелости и в то же время боязливости, уверенности и неуверенности в себе. Невероятное сочетание. Такой легко манипулировать. Дестину не нравилась идея о вступлении женщин в ряды гончих. На самом деле, пока король не стал свидетелем испытания Темпест, он был уверен, что девушка потерпит неудачу и станет примером для всего королевства, как доказательство, что женщины не годятся для такой работы. Теперь, должным образом познакомившись с Темпест и увидев ее в действии, Дестин с радостью поменял свое мнение, по крайней мере, относительно этой девушки. Однако дело было не только в том, что из нее получится достойная гончая. На нее у него большие планы. Дестин цокнул языком и всмотрелся в темный опустевший коридор. Темпест вошла в логово дракона, и теперь ей не было спасения. Лучше бы она никогда не встречала его на своем пути. Мрачная улыбка тронула его губы, когда он прислонился плечом к дверному проему, размышляя о реакции девушки. Стоило ему поцеловать ее руку, и она практически сразу бросилась бы прочь от него, пугливая, как дикая лошадь. Что бы она подумала? Расскажи он о своих планах сорвать каждый элемент одежды с ее прекрасного тела. Глубокий раскатистый смех сорвался с его губ. Его гончая впервые в жизни оказалась на грани обморока. В любой другой ситуации он был бы оскорблен тем, что девушка не приняла его ухаживание сразу. Нет, он должен был обидеться. Женщины постоянно падали к его ногам. Кто бы не захотел завести роман с королем. И если кто-нибудь осмеливался отказать ему, что ж, в ход вступала красиво завуалированная угроза тюремного заключения, чтобы заставить их передумать. Но до этого крайне редко, если вообще доходило. Дестину не хотелось заводить серьезные отношения с женщинами, даже когда ему перевалило за 40. Каштановый волос короля еще не тронула седина, янтарные глаза ни капли не потускнели, и с умственными способностями все было в порядке. Он был в хорошей физической форме. Невозможно было вообразить, что он упадет замертво по причине подорванного здоровья ни через день, ни через год, ни даже в ближайшие 10 лет. Ввиду кончины его супруги, произошедшей 3 года назад, любая женщина, достаточно долго удерживающая внимание Дестина, имела все шансы стать новой королевой Хеймсерии. По крайней мере, так эти женщины думали. Немногие отказались бы от такой возможности. Женщины были непостоянными, тактильными созданиями. Большинство из них можно увлечь подарками и расплывчатыми обещаниями, но каким-то образом он понимал, что Темпест другая. Она представляла собой некий вызов, а его жизнь в последнее время стала скучной. Он почувствовал легкое раздражение из-за того, как она сбежала от него. Ему бы хотелось поиграть с ней еще немного. Спать еще не хотелось, и ему не помешала бы компания. Фыркнув, он направился в свои покои. Его леди Гончая была воспитана мужчинами, и все же у него создавалось впечатление, что она не знает, как вести себя с ними. От этой мысли гнев немного поутих. Прошло много времени с тех пор, как он брал женщину силой. Одна эта мысль вызвала на его лице веселую улыбку. Девушка, возможно, отказала ему, но она и не подозревала, что сделала охоту еще более приятной. В Темпест было больше потенциала, чем в любой другой леди, встретившейся Дестину за последние несколько лет, и он не собирался растрачивать его впустую, теряя самообладание при первом препятствии. Он будет спокоен, осторожен и должным образом спланирует соблазнение своей леди Гончей. В конце концов, ему действительно давно пора снова жениться. Королевство отчаянно этого желало. Закрыв дверь в свои покои, Дестин удовлетворенно вздохнул и подошел к столу из красного дерева, который стоял под витражным окном, изображающим стилизованную карту Хеймсерии. На отполированном до блеска столе король почти мог разглядеть свое отражение. Он откупорил искусно изготовленный графин из голубого хрусталя и налил в схожий хрустальный кубок жидкость цвета расплавленного золота, огневиски и сталаги. Одна из немногих хороших вещей, производимых этой проклятой страной. Не совсем правда. Дестин сделал глоток огненного напитка, и его горло и живот воспламенялись по мере того, как спиртное проникало в его организм. Территории оборотней сделали его королевство богатым. Плодородные земли, большие запасы полезных ископаемых и нефти были лишь вишенкой на торте. Растение Мимикия — вот настоящее сокровище. Несмотря на то, что все богатства страны принадлежали ему, были недостатки. Его дед вторгся в страну и подчинил ее своему правлению почти 130 лет назад. Спокойный и процветающий мир продержался несколько десятилетий, но затем оборотни Талаги подняли восстание. Оно, конечно, было подавлено, но через 40 лет ситуация повторилась. Хеймсерия снова выиграла битву, но на этот раз пришлось труднее, чем в первый. Его губы скривились, ходили слухи об очередном восстании. Дестин ненавидел оборотней. Он хотел их уничтожить. Если он добьется своего, исполнение его желания становилось только вопросом времени, и все же талаганцы являлись лишь одной из нескольких проблем, с которыми ему в настоящее время приходилось бороться. Шпионы доносили ему о шепоте недовольства, пробежавшем по всей Хеймсерии. В каждой деревне и городке, расположенных в непосредственной близости от королевского города Дотте. Даже в самой столице состоятельные торговцы и придворные распространяли слухи, о которых Дестин предпочел бы не слышать. Худшие потенциальные предательские речи, доходившие до него, исходили от его гончих. Даже самые верные сторожевые псы не были ограждены от слухов о несчастье, распространяющемся по всей стране. Нужно выстроить оборонительную позицию, и как можно скорее. Нельзя, чтобы так много людей были разгневаны и недовольны своим королем. Если Дестину не удастся подавить восстание, пока не стало слишком поздно, это только добавит больше веры в восстание в Талаге. Но даже устрани он угрозу со стороны оборотней, а Дестин был уверен в успехе операции к концу года, ничего не изменит тот факт, что его собственный народ несчастлив. Многие из них были слишком бедны, истощены работой и практически голодали. Им нужно отвлечься от своей унылой, бессмысленной жизни. И Дестин точно знал решение этой проблемы. Его маленькая леди гончая. «Темпест из простолюдинов», — обратился он к Амину. «Она одна из них», — рассуждал мужчина. Пламя взметнулось вверх по дымоходу, попадая на гладкий камень, пока он не почернел и не обуглился. Дестина поразила мысль, что гончие нашли саму Темпест, с головы до ног покрытую сажей. Они отдали ее на воспитание придворным дамам, но она была настолько неукротимой, что мужчинам пришлось растить ее самостоятельно. Дестин в то время не придал этому большого значения. Темпест просто вела себя как непослушный ребенок, источник раздражения. Его охватил восторг от того, что маленькая дикарка покинула его дом вместе с жалобами придворных дам. Времена меняются. Кто бы мог подумать, что она станет идеальной кандидатурой на роль его королевы? Достаточно молодая, чтобы вить из нее веревки, в отличие от его предыдущей жены. «Вероломная баба», — пробормотал он. Небеса послали ему избавление в виде ее смерти. Король Дестин никогда не был в восторге от своей бывшей жены, хотя для королевства они и устроили замечательное шоу. Его жизнь заключалась в управлении королевством, а ее — в воспитании их детей. Он усмехнулся. Эта Мегера была не очень уж хорошей матерью. Ее фрейлины приложили больше усилий к воспитанию детей, чем покойная жена за всю свою жизнь. Женщина больше заботилась о своей внешности и положении. Дестин допил остатки своего огневиски, прежде чем налить еще. Одна мысль о ней пробуждала желание выпить весь доступный алкоголь. Даже сейчас он мог поклясться, что слышит пронзительный голос, отчитывающий его. Если она хотела моей верности, то могла бы попытаться вести себя более приемлемо. От нее у Дестина осталось трое детей. Два сына, которым сейчас 17 и 15, и 11-летняя дочь. Король души не чаял в девочке, а она обожала его в ответ. Что же касается сыновей, щеголеватые, титулованные, бесполезные мальчишки, пробормотал он, нахмурившись, подумав о них. Они даже не унаследовали каштановые волосы Дестина, вместо этого демонстрируя слишком светлый цвет шевелюры, как у матери. Самый старший из них вел себя скорее как ребенок, чем как мужчина. И он всего на год младше моей леди гончей. Моя леди гончая. Ему нравилось звучание этих слов почти так же сильно, как коллекционирование сокровищ. Дестин подумал о том, как она выглядела во время своего испытания, свирепая и бесстрашная против льва. Льва! Копье с обоюдоострыми концами казалось продолжением ее руки. Стиль ведения боя элегантный и эффективный, и ни одна частичка энергии не расходовалась впустую, когда она находилась на арене. Дестин должен признаться, что даже он был впечатлен, когда Темпест закричала зверю в лицо, подбивая его напасть на нее. «Такими должны быть мои сыновья», — заявил он, снова обращаясь к огню, — «сильными, устрашающими и прекрасными». Она, без сомнения, могла произвести на свет прекрасных сильных сыновей или красивых свирепых дочерей. Ему нравилось так думать. Темпест, без сомнения, была прекрасна как в серебристом платье, так и в боевом снаряжении. Волосы цвета барвинка, признак благородной крови мадридов, были густыми и блестящими, а ее серые глаза, подобны штормовому морю, в котором погибло множество моряков. Пухлые губы имели красноватый оттенок, Дестин искренне возжелал обладать ею в тот момент, когда увидел сегодня утром. Она была высокой, что обычно не казалось ему привлекательным, но ее ноги... Жар охватил его тело. Тренировки должны были сделать ее более мужественной, но возымели противоположный эффект. То, что могло бы быть пышной фигурой, превратилось в гибкие чувственные изгибы, по которым хотелось провести руками. И эти бедра... На ум приходило лишь одно слово — соблазнительные. Он любил женщин с широкими бедрами. У нее не возникнет проблем при деторождении. Не только физические качества Темпест делали ее подходящим кандидатом на пост королевы, хотя они, безусловно, являлись важным фактором. Но, пожалуй, самым главным было то, что люди любили ее. Бедняки из каждой деревни и городка на окраине Дуте смотрели на нее как на одну из них. Девушка, восставшая из пепла, ухватившаяся за возможность обеими руками и пролившая кровь, чтобы проявить себя, преуспела в своем деле. Наблюдение за тем, как их представительница станет королевой, повысило бы мораль и веру в корону среди простого народа. Двор тоже любил ее. Темпест была для них в новинку. Леди, которая не являлась леди. Она могла как с легкостью выпить больше, чем солдаты за их столом, так и стать объектом их вожделения. Женщины не видели в ней угрозы из-за ее поведения, поэтому им она тоже нравилась. Они редко превращали ее в предмет для насмешки. Даже слуги, казалось, наслаждались ее присутствием. Дестин знал, по крайней мере, троих в замке, тайком выносивших оставшуюся еду для своей любимой гончей. Гончие. Конечно, королевские гончие любили Темпест. Они души в ней не чаяли. В конце концов, она стала им дочерью почти во всех отношениях, которые имели значение. Если бы Дестин сделал ее королевой, то это положило бы конец любым потенциальным изменам со стороны мужчин, поскольку они в равной степени беспокоились бы о ее безопасности и радовались тому, что один из них стал членом королевской семьи. Да, Темпест определенно была лучшей кандидаткой на роль королевы из возможных. Она появилась очень вовремя. «Да чего же она интересная!» — пробормотал он, взбалтывая содержимое своего кубка. Он устал от одних и тех же утомительных женщин и их разговоров. Дестин сузил глаза и уставился на янтарный спиртной напиток, резко выделяющийся на фоне голубого хрусталя. Оба цвета были прекрасны по отдельности, но если посмотреть на виски сквозь хрусталь, жидкость приобретала уродливый коричневый оттенок. Таким ли будет его будущее с Темпест? «Теперь ты чересчур сентиментален», — прорычал он. Дестин с отвращением швырнул кубок в камин. От алкоголя огонь раскалился и вспыхнул белым, на мгновение ослепив мужчину. Но Дестин не был слеп ни к происходящему в его стране, ни к нежеланию Темпест принимать его ухаживание. Король предпринял гениальный ход — одобрить ее просьбу провести расследование смертей в королевстве. Он знал наверняка причину этих смертей и виновных в этих преступлениях. Теперь ему нужно было только, чтобы она подтвердила это. Либо Темпест добьется успеха и получит свое место в военном совете Дестина, что даст ему возможность полностью сокрушить Талагу раз и навсегда. Либо она потерпит неудачу и все равно приползет обратно к нему, надеясь, что ее терпеливый король даст своей гончей другое задание. В любом случае, Ей пришлось бы выполнить свою часть сделки. Девушка должна принять его ухаживание, не убегая. Дестин собирался очень сильно постараться, чтобы в следующий раз у нее не было возможности отказать ему. «Моя леди, теперь твой ход», — прошептал он в пустой комнате. Темпест могла сопротивляться сколько угодно. Ему нравилась охота, и при тщательном планировании к концу года она будет прочно связана с ним и с его малышами в утробе. И если повезет, ему не придется убивать вторую жену.